Сегодня меняется пастырь церкви, и хотели бы или не хотели, но что-то обязательно поменяется. Он не может остаться вот таким. Потому что человек поменялся, и Бог взял с его потенциалом, с его задатками, с его сильными и слабыми сторонами. Мы бы хотели, чтобы пастыра копировали один другого. Но такого не может быть. Есть в определенной мере одинаковое есть что-то. Но если взять вообще в общем смысле слова, то мы же сегодня разные. И хотели бы или не хотели, но мы внесем что-то свое. Характер свой, поведение и так далее, и так далее. Я не имею в виду греховное. Есть безгреховные сферы, разница между нами. Один силен в одном вопросе, другой силен в другом вопросе, третий силен в третьем вопросе. И я сегодня не могу ничего дать вам из того, что я не имею. Допустим, Сергей Дмитриевич что-то свое имеет, а я не имею его, я не могу вам это дать. Я вам даю то, что я могу дать. А то, что он дает, я не могу этого сделать. И потому был бы я, было бы по-другому, он будет после него кто-то. Тоже не все так будет, потому что... И вот апостол Павел говорит, вот так было с вами, когда священники были один, другой, третий, четвертый. Была разница. Был священник на своем месте. И в некотором смысле слова, и, так сказать, Израиль был на своем месте. Не был священник на своем месте. И Израиль не мог быть на своем месте. Говорит, а теперь у вас лучше, у вас один священник. Притом, тем надо было совершенствоваться, а этот навеки совершенный поставленный. Так вот, этот лучше, потому что он готов ходатайствовать, значит, и когда вы живые на земле, и когда вы умирать будете, и он понимает ваши немощи. Если человек иногда перебирает меру, он немощен, чтобы увидеть, что с человеком происходит. То, говорит, Христос навеки совершенный. Он, если и наказывает нас, то он в меру настоящий, он меру не перебирает. Вы меня поняли? А я же могу перебрать ее, потому что я не знаю ваших мотивов, я не знаю, что вы думали, когда делали. А ведь можно иногда нечаянно что-то сделать, а можно делать сознательно. И снаружи это одинаково все, его надо осудить. А изнутри совсем по-другому смотрится. Поэтому здесь апостол Павел доказывает, что Иисус Христос лучше, чем было говорить много, и чем многократно проносили жертвы за грехи, и ничего не могли сделать. А говорит, здесь вот основное, на что Господь обращает внимание, я прочитаю еще несколько. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, то есть несовершенными, образы небесного». Самое же небесное лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. То есть уже не в рукотворенном святилище, где еще кто-то должен быть, а сам конкретно стоит пред лицом Господним. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник ходит во святилище каждую одну с чужою кровью. Вот почему многократно он приходил? Он даже не со своей кровью приходил. Он приходил с чужою кровью. Поэтому даже с этой точки зрения это было несовершенно. А вот Христос пришел со своею. И здесь большая разница. Одно дело жертвовать кому-то чужое. Мы были готовы, наверное, кому-то одному еще отдать. И в одного брата, и в третьего забрать, и в четвертого. А какая она брать? Все равно же не свое. А уже свое отдать, а уже тут совсем по-другому. Потом они, говорю, с чужой кровью приходили. Они даже не с кровью своих домашних детей. Они с кровью животных приходили. А Христос, говорит, пришел один. И потом пришел со своей кровью. Он стал человеком, подобным нам. И пришел со своей кровью. А это очень важно. Перед Господом имеет очень большое значение наша жертва, которая от нас оторвана. И Давид это очень хорошо понимал. И многие мужи Божии тоже очень хорошо понимали. Вы помните, когда Ангел-губитель за согрешение народа израильского поражал Иерусалим. Помните, он стоял над гумном Орны Ущеянина. И Орна увидел, Господь сказал, выйди там, поставь жертвенник, чтобы прекратилось поражение народа. Вы знаете, жертва очень много делает. Это уже немножко другое, на что я обращаю внимание. Жертвенник поставь. И когда Орна увидел, что идет царь со слугами, он выбежал на все, спрашивает, что надо. Говорит, я хочу жертву принести, вот Господь мне повелел. Вот на месте, где твое гумно стоит. Он говорит, пожалуйста, я тебе даю даром. Вы помните, что сказал Давид? Я чужого Господу не принесу жертву. Я куплю у тебя, и я принесу свое. Чужое очень легко жертвовать. Свое совсем по-другому. Поэтому я хочу напомнить, я в прошлый раз говорил, я напоминал место Священного Писания, где я цитировал, оно звучит так, это место Писания, «Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Помните это место Писания? Ваши, а не чьи-то. Мы сегодня хотели бы чьи-то тела в жертву предоставить, чтобы за меня кто-то попостился, чтобы за меня кто-то помылся. А ты что? А я, говорит, не могу. Как только начинаю поститься, голова кружится, у меня подташивает. Я говорю, и у меня так? Вы понимаете, о чем я говорю? Мы очень хотели бы чьи-то тела предоставить в жертву, но не свои. А Писание говорит, ваши, вот как раз Христос и сделал, Он свое тело отдал в жертву на Голгофский крест. И поэтому Он имел огромное влияние, и как Сын Божий, это была кровь человеческая, пролитая за человека, это не кровь тельцов и козлов. Притом это была чистая жертва. Грешник может умереть за грешника, такое бывает, когда мать умирает за детей. Но не может воскреснуть. А это значит, это бесполезно. А вот нужна была жертва чистая, жертва Иисуса Христа. Он был непорочен, он ни разу не согрешил. И поэтому он не только умер, пролил свою кровь за нас, но он и воскрес для оправдания нашего. Вот что надо было. И апостолу Павлу надо было это доказать. Притом евреи могли претензии предъявлять, что во время закона многократно он один раз принес и все. Могли бы сказать, это ж нечестно. Вот тут-то дьявол и ошибся. Христос назначил время определенное. И, наверное, я просто уже рассуждаю. Наверное, когда Адам согрешил, а написано, а в Адаме все согрешили. Вот на первый взгляд кажется, как это несправедливо. Адам один согрешил, а я через тысячелетие должен родиться с грехом и страдать. Несправедливо. Но Бог знал, как спасти человечество. И Он знал, что Иисус Христос тоже один раз принесет жертву и спасет всех. И никакого нарушения нету. Через грех одного человека – грех вошел в мир, а через праведность другого все оправданы. Один-один, но победа на стороне Христа. Вы меня понимаете, о чем я хочу говорить? И дьявол здесь просчитался. Он, наверное, никак не ожидал, что Иисус Христос сам придет. А за каждого человека, если бы даже так, надо было, чтобы был праведник, который умер за него. Это значит, сколько нужно было бы страдать людям. Но так как через грех одного смерть вошла в мир, то почему через грех, через праведность другого одного не может быть мир спасенный? Это нормально? Нормально. Никаких претензий ко Христу, никаких претензий к Богу, никакого обвинения в несправедливости. Как одним вошел, и ты получил власть, дьявол над всем человечеством, так сегодня моей праведностью ты чараешь все. Никаких нарушений. Как смертью одного грех вошел в мир, так праведностью другого весь мир оправдан. Правда, весь мир, почему сегодня люди гибнут, потому что не хотят принять спасение. Это уже другая сторона вопроса. А вообще-то Христос умер за грехи всего мира. За что, конечно, благодарение Богу. И таким образом апостол Павел пытается показать евреям, ну не держитесь за закон. Ну, я понимаю, из истории, и зная, что было, есть такие сердца жестокие, настолько помраченный разум, как бы ты ему ни объяснял, все равно не понимают и не хочет понимать. Ни Христа все не послушали, ни Павла все не слушали, и вас не будут все слушать. Не удивляйтесь этому. Не удивляйтесь этому. Сказать, что это нормальное явление, но, наверное, это неприятное явление, но это факт. Не слушали Иисуса Христа все. Сначала Бога не слушали, не все Его слушали. Потом Иисуса Христа не все слушали. Потом апостолов не все слушали. И нас не все слушают. Поэтому не надо удивляться, разочаровываться, что говорю, и нет сдвига. Ну нет, нет. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы действительно, я еще раз обращаю внимание на действие крови Христа. Потому что я просто дочитаю еще. С 26 стиха. Он с чужой кровью входит, 25 стих. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы им многократно страдать от начала мира. Если бы он с чужою кровью пришел. Но он пришел со своей. Иначе надлежало бы им многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. И слушайте, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принесший себя в жертву. Вот Павел доказывает, что никакого нарушения нету, все честно, если сегодняшним языком говорить. Однажды умереть, однажды и умер, что вы еще больше хотите? Ему не надо, как те первосвященники, много раз в году приносить, с чужой кровью приходили. Он вот пришел один раз к концу веков со своей кровью, которое действие не сравнить с действием крови агнцев, козлов и так далее, которое проливалось, как, когда приносили в жертву этих животных для очищения греха. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Но я сегодня еще раз обращу внимание на действие крови Христа. Я несколько раз уже говорил, почему я это напоминаю очень часто, потому что я как-то с год назад обнаружил, что они вот не понимают люди этих вещей, не понимают, что происходит. И я просто читаю, без пролития крови, как именно кровью Христа грех побежден, уничтожен. Я читаю один текст Писания. Он записан в послании к Колоссянам, в первой главе, 20-22 стихи. «И чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, примирить с Собою все, умиротворив жизнь Его». Обратите внимание на слово «умиротворив». Мир. «Умиротворив через Него кровью креста Его, небесное и земное». И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне опять примирил теле плоть его смертью его. Если придираться, то можно сказать, да к чем же все-таки примирил? Кровью или смертью? Если бы то я написал в каком-то труде, сказали, ты немножко ошибся, ты выбери, чем ты хочешь показать примирение, кровью или смертью. Но это Священное Писание говорит, и оно говорит о том, что и кровью, и смертью, кровью беззаконие смываются. Кровь Христа очищает нас от всякого греха. А смертью уничтожается то, что было смыто. Потому что возьмите за грех, что? Пролитие крови или смерть? Возмездие за грех, что? Смерть. Поэтому я прошу обратить внимание на эти две стороны вот вопроса. О действии крови Христа. Как Христос уничтожил грех? Наш сегодня грех уничтожен. Есть грех, который проявляется в деле. Он называется соделанный грех. Похоть, зачавший, рождает грех. А соделанный грех рождает что? Смерть.